Глава 25. Окно открыли ярдов в 200 от дороги, на случай, если кто-то будет проезжать по шоссе в 2011. Трэвис осмотрелся, машин на шоссе не было. Джип стоял на том же месте, где его оставили. Через 25 минут они уже достигли западной окраины Юмы. Город, раскинувшийся посреди пустыни, на площади примерно 4 на 4 мили, оказался больше, чем предполагал Трэвис. Едва съехав с автострады, они попали в жилой квартал, застроенный низенькими домиками и ухоженный невысокими, не выше уличных фонарей, пальмами. Крошечные передние дворики были либо посыпаны гравием, либо засеяны травой. Они выехали к 5-й авеню, похоже, главной транспортной артерии города, и повернули на юг. Самая обычная Мейн-стрит, какую можно найти в любом американском городке. Единственная особенность – высушенный ландшафт. По пути им встречались две или три заправки, несколько бакалейных лавок, банков и ювелирных магазинов. Был здесь и Бургер Кинг, и кинотеатр с 5 экранами. Если их и поджидала здесь армия, она пока ничем своего присутствия не выдавала, в чем был определенный смысл. «Думаю, если мы и столкнемся с неприятностями, — сказал Трэвис, — то на другой стороне. На этой они не знают ни куда мы направляемся, ни даже кто мы. Не считая тебя, Пэтч, но там, в будущем, единственными двуногими будем мы. Установить наблюдение на той стороне гораздо удобнее и надежнее». Пэтч кивнула, подумала, взвешивая возможности. «Я, может быть, выдаю желаемое за действительное, но в нашу пользу играет несколько факторов. С одной стороны, против нас президент Соединенных Штатов, имеющий в своем распоряжении всю мощь военных и полицейских сил страны. Ему ничего не стоит при желании испепелить нас адским огнем. С другой стороны, и он, и Финн, и все, кто с ним работает, явно продемонстрировали стремление любой ценой сохранить свои секреты. Трудно представить, что они решатся вот так запросто перебросить на другую сторону сотню солдат или федеральных агентов только лишь для того, чтобы устроить нам засаду. В эту игру посторонних не пускают. Думаю, Финн постарается обойтись своей командой, теми, кто был с ним в 16-этажке, теми, кому он доверяет. Сколько их сказать трудно. Нам повезло, если человек 10, хуже, если больше». Трэвис посмотрел на другую сторону улицы. Представил, как будет выглядеть город в руинах через 70 лет. Если учесть особенности планировки и сохранность большей части строений, 10 человек для такой зоны наблюдения маловато. Тут и нескольких десятков не хватит. И это преимущество не единственное. У них с собой цилиндр, и людям Финна в этом отношении противопоставить им почти нечего. Они слишком рассредоточены на большой территории. Второй цилиндр Финн, конечно, оставит при себе. Так что избежать неприятностей, когда и если таковые возникнут, им троим не составит особого труда. А если придется спасаться от преследования, можно просто включить цилиндр с задержкой и вернуться в настоящее. Окно будет оставаться открытым 1.5 минуты. Но любой, кто попытается последовать за ними, все равно, что обречет себя на самоубийство. Не надо быть выпускником Уэст-Пойнта, чтобы понять, чем грозит попытка пробраться через узкий проход, когда на другой стороне тебя встречают Зигзауэр и Ремингтон. А когда радужка закроется по истечению 93 секунд, они просто убегут. Финну в любом случае потребуется какое-то время, чтобы доставить цилиндр в нужное место, не имея никаких транспортных средств. Таков был план. Но в реальности многое могло пойти по-другому, даже если все их расчеты верны. А они могли быть и неверны. Шестиэтажный отель Holiday Inn находился в 2 кварталах от 4-й авеню. Насколько они могли судить, это было самое высокое здание в городе. Регистрироваться не стали. Они просто вошли со своими вещами. Разобранный Ремингтон прекрасно помещался в дорожной сумке. И после недолгих поисков нашли пустую комнату для отдыха на 1-м этаже. Здесь было три кабинки, включая одну большую, для въезда на инвалидной коляске. Трэвис распахнул дверцу, Беттани навела цилиндр на широкое пространство возле туалета и нажала кнопку. Луч вспыхнул и исчез. Все трое втиснулись в кабинку и заперли за собой дверцу. За окном их ждала непроглядная темень, вроде той, что Трэвис и Беттани увидели в первый раз в Ритце. Ночи там быть не могло. Часы в настоящем показывали четверть шестого, и время в будущем отставало не более чем на час. Следовательно, там было начало пятого пополудни. Скорее всего, темнота объяснялась полным отсутствием освещения внутри отеля и, следовательно, хорошей сохранностью стен. Здание выдержало долгое испытание стихиями, гораздо лучше, чем все постройки в Вашингтоне, а может быть и где-либо вообще. Воздух на другой стороне не дышал свежестью, но и никакой вони в нем не ощущалось. Да и что могло гнить в Юме? Все живое там просто высыхало и твердело. Держась за край окна, Трэвис первым шагнул в проход и осторожно нащупал ногой твердую поверхность. Наверняка ту же самую, что и в настоящем. Керамическую плитку. Потом повернулся, взял у Беттани цилиндр и сумку и отступил в сторонку, чтобы не помешать ей Пейдж. Некоторое время они стояли, прижавшись к стене и глядя в окно, за которым негромко гудели лампы дневного света. Через полминуты радужка закрылась, и они остались в такой полной тишине и темноте, словно им завязали глаза и надели наушники. Трэвис на ощупь двинулся вперед, и через пару шагов вытянутая рука наткнулась на дверцу кабинки. Он нащупал ее край и потянул на себя. Петли сухо скрипнули, и дверца открылась. Выйдя из кабинки, Трэвис увидел бледный четырехугольник света, окаймляющий дверь ванной комнаты, и медленно направился к ней. Пейдж и Беттани выбрались из кабинки следом за ним. На полпути его нога наткнулась на что-то, лежащее на полу. Он остановился и попытался отодвинуть предмет. Тот поддался без особого сопротивления. Судя по приложенному усилию, предмет весил 40 фунтов. Трэвис понял, что это, и, перешагнув, нашарил в темноте дверную ручку. «Приготовьтесь не кричать», — предупредил он. «А что такое?» — спросила Беттани. «Вы увидите кое-что неприятное». Он толкнул дверь, и в комнату из коридора хлынул свет. На полу лежало тело. Это была молодая женщина лет 20, со светлыми волосами и в очках в розовой оправе. Одета она была в рубашку персикового цвета и джинсовые шорты. Обтянувшая кости кожа приобрела матовый оттенок и напоминала выкрашенное бежевым папье-маше. Женщина лежала на боку, положив руку под голову и подтянув ноги к животу в позе зародыша. Она умерла здесь и постепенно мумифицировалась в сухом воздухе. Беттани резко вдохнула и шумно сквозь зубы выдохнула. Потом торопливо огляделась и, заметив раковину, быстро прошла к ней и наклонилась. Ее тут же вырвало. Когда тошнота прошла, она несколько раз глубоко вдохнула и по привычке протянула руку к крану и повернула ручку. Ничего. «Черт!» — прошептала она и, сплюнув, выпрямилась. Пейдж обняла ее за плечи. «Я в порядке», — сказала Беттани. Может, она и не была в порядке, но на ногах держалась. «Ничего не поделаешь», — подумал Трэвис. «Надо держаться. И ей, и им всем. Впереди еще немало всего. Точнее, очень даже много», — понял он, едва ступив в коридор.